Была глубокая ночь, так как у НПС Зельеваров не было привычки засиживаться допоздна за приготовлением зелий, они уже пошли отдыхать во временную комнату отдыха, устроенную в задней части склада. Только 4 НПС из армии мусорщиков охраняли зал. «Спасибо за вашу тяжелую работу», Фан Хэн помахал охранникам и подошел к фармацевтическому столу в центре склада. Через полчаса под ногами Фан Хэна появился темно-красный алхимический магический массив. «Что это?» – воскликнул один из охранников. Остальные охранники на складе были ошеломлены и подсознательно потянулись к оружию. Фан Хэн немедленно поднял руку, подавая сигнал. «Не нервничайте, все нормально, это мои друзья, Виск». В следующую секунду из магического массива один за другим выползли алые лизуны. НПС с выражением ужаса на лицах подняли свои ружья, целясь в лизунов, на их лбах выступил холодный пот. Если бы не группа зомби, неподвижно стоявшая на месте, сильное давление вынудило бы их выстрелить. Затем из магического массива выползло большое количество зомби. «Эй!» Фан Хэн посмотрел на охранников и повелительно улыбнулся. «Ладно, я сам позабочусь о безопасности здесь. Возвращайтесь и отдохните. Я позову, если возникнут проблемы». Охранники посмотрели друг на друга и поняли, что все не могут устоять на месте. Скрип. Прежде чем старший охранник успел заговорить, группа алых лизунов взобралась на стену и заблокировала вход на склад, окружив 4 охранников. Он действительно может управлять зомби. Слухи были правдивы. Мы. Голос главного охранника был неясным, в нем слышался оттенок страха. Вы ничего не видели, верно? Да-да. Фан Хэн удовлетворенно кивнул. Группа лизунов отступила, как прилив, оставив проход для охранников. Возвращайтесь, отдохните и помните, никому ни слова о моих друзьях. 4 охранников скрылись в комнате охраны на 2-м этаже. Глава 396. Недовольство. Разобравшись с охранниками, Фан Хэн подошел к столу и начал готовить зелье. БЗЗЗ. Возле его ног замерцал светло-голубой большой магический массив, и из него вытянулся огромный кулак. Из магического массива медленно выползли тираны. Они расположились в ряд позади Фан Хэна. Фан Хэн подошел к столу, сортируя ингредиенты для зелий. Подсказка. Вы выполнили требования к приготовлению зелья. Доступные навыки. Основы зельеварения – 1 и краткий уровень, и основы приготовления зелья – 1 и краткий уровень. Эффект приобретенного навыка. Повышенный процент успеха при приготовлении зелья. Подсказка. Вы выполнили предварительные условия для приготовления зелья военачальника. Эта формула зелья потребляет 33 пункта выносливости. Текущий показатель успешности приготовления зелья – 35%. Предполагаемое качество зелья после завершения работы – CF. Желаете продолжить приготовление зелья – всего на 8%. Пробормотал Фан Хэн, когда над его головой появилась длинная полоса с показателем. Подсказка. Производство не удалось. Часть ингредиентов не может быть использована повторно. Вы израсходовали дополнительное количество выносливости. Вы получили 12 очков опыта навыка основы приготовления зелий. Все равно, с этой вероятностью точно что-то не так, с недовольством высказался Фан Хэн, однако, увидев увеличенные очки опыта, немного расслабился, слегка удивившись. Если раньше за неудачу навыку основы зельеварения не начислялись очки опыта, то недавно освоенному навыку напротив, начислялись. Даже если бы он потерпел неудачу, он все равно мог получить сколько-то очков опыта. В таком случае нужно сделать еще несколько попыток, чтобы повысить уровень навыка и процент успеха. Обретя немного уверенности, Фан Хэн продолжил сортировать ингредиенты. Позади него зомби, которые уже давно не двигались, неуверенно подходили, используя отсортированные травы для следующего этапа процесса изготовления зелья. Над головами клонов зомби появлялись полоса за полосой. Подсказка. Ваш зомби завершил приготовление зелья военачальника. Процент успеха. 35%. Производство не удалось. Вы получили 13 очков опыта навыка основы приготовления зелий. Подсказка. Ваш зомби завершил приготовление зелья военачальника. Уровень успеха. 35%. Производство успешно. Вы получили 22 очка опыта навыка основы приготовления зелий. 1 очко опыта навыка основы зельеварения и зелья военачальника. Класс. Е. Подсказка. Ваш навык основы приготовления зелья повысился до 2-го уровня. Подсказка. Ваш зомби завершил приготовление зелья военачальника. Процент успеха 37,2%. В течение нескольких минут 10 клонов зомби завершили создание зелья военачальника вместе с рядом подсказок, которые появились в журнале игры Фанхана. Наконец-то удалось сделать 3 бутылки. Предмет: зелье военачальника. Класс: Е. Описание: действует только на игрока или НПС, который уже принимал божественное зелье. После использования зелья военачальника, в течение короткого периода времени, игрок может восстановить ХП, выносливость, быстро восстановить энергию, регенерировать конечности. Создатель: Фанхен. Фанхен засунул 3 готовых зелья в рюкзак и внимательно проверил описание в журнале игры. Навык основы зельеварения кажется более мощным, чем основы приготовления зелий. Он увеличивает очки опыта только в том случае, если приготовление зелья было успешным, а навык основы приготовления зелий увеличивает очки опыта даже при неудаче. Постепенно повышая уровень навыка, увеличится и процент успешного производства. Разве дела не становятся лучше? Фанхен возбужденно потирал руки. Как раз когда он собирался начать так называемое промышленное производство, он вдруг понял, что за ним следят. Фанхен резко повернул голову и посмотрел на дверь склада позади себя. Дверь была приоткрыта. Была глубокая ночь, и из-за ненормальной активности, вызванной зомби, НПС-зельевары плохо спали. Поэтому после обсуждения они тайком встали с постели и осторожно приоткрыли щель в двери, желая посмотреть, что происходит снаружи. Затем они увидели сцену, которую не забудут до конца своих дней. «Раз уж вы не можете заснуть, почему бы вам не помочь мне?» — сказал Фанхен и помахал рукой в сторону двери. Когда зельевары поняли, что Фанхен обнаружил их, им показалось, что они провалились в ледяную пещеру. «Давайте, давайте, поговорим немного». Их лица были бледными, когда они в страхе вошли в склад. Они в страхе смотрели на ряд тиранов, стоящих позади Фанхена. «Спокойно, сделайте мне одолжение. Все очень просто. Мне просто нужно, чтобы вы помогли рассортировать ингредиенты для приготовления зелья военачальника из имеющихся материалов». Фанхен улыбнулся. «Вы слышите?» Зельевары переглянулись и кивнули. Отчетливо. Фанхен был в приподнятом настроении. «Я сделаю им 100 миллионов зелий». Он чувствовал себя так, словно вернулся в те времена, когда занимался шлифовкой игры. «Похоже, меня ожидает еще одна бессонная ночь». В реальном мире было много игроков, которые не могли заснуть, но не по той причине, что Фанхен. Все крупные игровые компании и игровые гильдии 7го сервера были в полном беспорядке. Почти все спрашивали друг у друга одно и то же. Кто такой Фанхен? В мгновение ока он занял 8-е место в рейтинге лидеров главной сюжетной линии. Это означало, что Фанхен за короткий промежуток времени получил не менее 8000 очков вклада в основную сюжетную линию. Тем не менее, различные крупные гильдии и игровые компании не имели никакой информации, связанной с ним. Это не Фанхен из 8го сервера, не похоже. Возможно, он кто-то с таким же именем и фамилией. Проведите детальное расследование. Мне нужно подтвердить его личность. Да, различные крупные гильдии зашевелились, услышав эту новость. Федерация также обратила внимание на игрока, который в один миг ворвался в рейтинг лидеров. Вы подтвердили это? Это Фанхен с 8го сервера. Техотдел сравнил некоторые аудио и видео данные, полученные от Чен Я, и подтвердил, что сходство составляет 70%. Учитывая, что у него такая же способность управлять зомби, вероятность того, что это один и тот же человек, составляет более 90%. Как? Он телепортировался на 7-кратный сервер? Подсказка. Ваш навык основы зельеварения повысился до 3-го уровня. Подсказка. Ваш навык основы приготовления зелий повысился до 8-го уровня. А? Что? Больше ничего нет? — выдал ошеломленный Фанхен в 2 часа ночи. Да, мистер Фанхен, все заменяющие ингредиенты, которые могли быть использованы, закончились. И для продолжения нам не хватает одного типа ингредиента, без него мы больше не можем делать зелье военачальника. Мы не смогли найти подходящую замену на складе, — объяснил Фанхену зельевар Алелья, который подготавливал необходимые ингредиенты. Наконец-то мы использовали все ингредиенты, которые можно было использовать. Алелья вздохнул. Наконец-то можно отдохнуть. Постоянно подготавливать набор ингредиентов было еще более утомительным, чем непосредственно готовить зелья. Фанхен изрядно измотал зельеваров, которые не спали всю ночь, непрерывно готовя ингредиенты. Видя, что ингредиенты наконец-то израсходованы, Они все присели отдохнуть. Все израсходовали, быстрее, чем я думал, пробормотал Фан Хэн. От слов Фан Хэна, зельевары, отдыхавшие на земле, сделали кислую мину, желая возмущенно выругаться. Внутри они подумали, что, ты еще не удовлетворен? Они занимались приготовлением зелий более 10 лет, но никогда не сталкивались с такой нелепой ситуацией. Фан Хэн не ожидал, что 100 зомби с бесконечной выносливостью уже поглотили большую часть ингредиентов на складе. После того, как его навык основы зельеварения повысился до 3-го уровня, независимо от того, насколько успешно было сделано зелье военачальника, он не получал очки опыта. С другой стороны, даже когда его навык основы приготовления зелий достиг 8-го уровня, он все равно получал за него очки опыта. До достижения максимального уровня ему оставалось всего 2 уровня. С улучшенными 2 навыками, связанными с изготовлением зелий, коэффициент успешности производства зелий военачальника значительно увеличился. В настоящее время процент успеха достиг 65,6%, что вдвое больше, чем раньше. Фан Хэн наслаждался таким прогрессом, когда вдруг узнал, что сырья для продолжения у него больше нет. Он сразу же ощутил неописуемое чувство удушья. Глава 397. Воображение. Скверно. Фан Хэн почесал голову. Надо найти материалы, но где? Ограбить убежище игроков? Нет, кажется, это не вариант. В убежищах игроков редко можно найти нужные ингредиенты. Даже если они там будут, их будет мало. Точно. Есть же еще это. Подумал о чем-то Фан Хэн и хлопнул себя по лбу. Спасибо за работу. Можете идти отдыхать. Продолжим завтра с первыми лучами солнца, сказал Фан Хэн, бросил спальный мешок и отключился на месте. Что за черт? Продолжить завтра? НПС-зельевары уставились друг на друга, не желая снова проходить через ту же пытку. Тем временем, Вэй Чунь, который хотел прокрасться на склад, был остановлен охранниками у входа. После того, как его обнаружили, Вэй Чунь мог лишь уныло вернуться на площадь. Чен Я спросила, как все прошло. После разговора Фан Хэн пошел на склад, где хранятся материалы. Охранники на входе не пустили меня. Чен Я пришла в еще большее замешательство. Она уже давно наметила склад. Почему же Фан Хэну разрешили войти? Я узнал, что, чтобы войти, нужно получить разрешение от Иту. Иту. Чен Я повернулась и посмотрела на Иту на площади. Что творится на складе? Фан Хэн внутри уже долго. Что он там делает? В этот момент рация выживания приняла экстренное сообщение. Капитан связался, сказала Чен Я, достав из рюкзака рацию. Немедленно проверьте рейтинг очков основного сюжета в таблице лидеров. Подтвердите текущее положение Фан Хэна. Своевременно сообщите о ситуации в автономном режиме. Проверить рейтинг. Сердце Чен Я учащенно забилось. Она немедленно открыла панель игры. Не может быть. Чен Я была потрясена. 10 игроков в рейтинге 7-го сервера были игроками из различных крупных гильдий. Каждый из них имел за спиной колоссальный опыт и поддержку гильдии или компании. Единственным исключением был, внезапно появившийся в списке, Фан Хэн. Чен Я обернулась и посмотрела на склад. Фан Хэн, это точно он. Чен Юй, поздно ночью, получив звонок от Фан Хэна, Чен Юй сел прямо, и его выражение лица внезапно стало серьезным. Он редко получал простые звонки от Фан Хэна лично, особенно посреди ночи. Его прочувствие подсказывало ему, что Фан Хэн может снова создавать проблемы в игре. Чен Юй пришел в полную боевую готовность. «Да, это я. Привет. Извини, что беспокою так поздно. Дело довольно срочное. На самом деле, у меня есть друг, который находится на 7-м сервере, и ему срочно нужны материалы. Я должен ему услугу. Ты ведь знаешь, что я не могу попасть на 7-й сервер. Поэтому, что касается материалов, которые вы обещали мне дать, отправь их прямо на 7-й сервер». Услышав, что Фан Хэн позвонил только для того, чтобы попросить материалы, Чен Юй расслабился. «О, ты из-за этого? Без проблем. Я просто сообщу начальству». Он боялся, что Фан Хэн создаст проблемы на 8-м сервере, но ему не нужно было беспокоиться о другом сервере. Настроение Чен Юя моментально улучшилось. Используя ручку и бумагу, он записал все материалы, которые были нужны Фан Хэну. «Это срочно, не волнуйся, эта партия материалов будет одобрена и будет относиться к особой категории. 7-й сервер открыт уже давно и намного богаче, чем наш. Если все пройдет гладко, товары будут доставлены до рассвета. МГМ, да, да, 7-звездочная трава, жимолость, у нас они есть. хотя траву змеехвоста будет немного сложно найти. Она считается довольно редкой. Ха-ха, да я так, раз ты попросил, я обязательно достану. Что, сколько, зачем твоему другу столько трав? Конечно, я свяжусь с ними. Куда ты хочешь, чтобы их доставили? Федерация задолжала Фанхану большое количество материалов из-за инцидента, что произошел на пятом сервере. Теперь, когда они могли компенсировать это вещами из седьмого сервера, Чэнь Юй думал, что Фанхэн хороший человек. В конце концов, цены на материалы на седьмом сервере были относительно низкими, нежели на восьмом, и это не отнимало у них средств из восьмого сервера. Чэнь Юй был занят тем, что записывал материалы, необходимые Фанхэну, когда в дверь его кабинета постучали. Солдат Федерации толкнул дверь и вошел. Увидев, что он снова разговаривает по телефону, солдат кивнул Чэнь Юю и сказал низким голосом: «Сэр, это срочное письмо о расследовании из седьмого сервера». Солдат положил письмо на стол и осторожно вышел за дверь. Срочное письмо в столь поздний час, да еще и из седьмого сервера. У Чэнь Юя внезапно появилось плохое предчувствие. Держа трубку подальше от рта, он открыл письмо. Это была просьба к восьмому серверу помочь в расследовании информации о неизвестном человеке, который появился в основной сюжетной линии 7-го сервера. А, какого черта? Фанхэн, листая документ, Чэнь Юй увидел имя, которое не ожидал там увидеть. Шокированный, он внимательно изучил содержание письма. Во второй половине дня на 7-м сервере неизвестный появился в рейтинге лидеров по количеству очков взноса за основную сюжетную линию. Его звали Фанхэн. Они хотели убедиться, что это тот же человек, что и Фанхэн с 8-го сервера. Чэнь Юй несколько раз моргнул и посмотрел на телефон в правой руке. Какое совпадение. Так, друг, о котором он говорил, это он сам. Но почему он на 7-м сервере? Наказание за перенос сервера очень суровое. По сути, это как начинать все заново. Не может быть. Чэнь Юю пришла в голову ужасающая мысль. Мог ли он отправиться саботировать 7-й сервер, потому что прогресс с основной сюжетной линии 8-го застопорился? Это очень похоже на то, что сделал бы Фанхэн. Чэнь Юй пролистал несколько фотографий, приложенных к обратной стороне письма с расследованием, и сразу же подтвердил, что этот неизвестный, определенно Фанхэн. Да чтоб меня! Чэнь Юй снова приблизил трубку. Алло, Фанхэн, тот Фанхэн из 7-го сервера, это ты? А, ты уже узнал, как быстро, сердце Фанхэна учащенно забилось. Кажется, я больше не могу держать это в секрете. С того момента, как его имя появилось в рейтинге лидеров, у Фанхэна было предчувствие того, что это произойдет. Чэнь Юй знал его очень хорошо. Даже в маске, от Чэнь Юя невозможно было скрыть какие-то мелкие, привычные ему детали. Ладно, выкладываю карты на стол. Да, Фанхэн из 7-го сервера, это я. Ты перешел на 7-й сервер? Чэнь Юй подсознательно решил, что Фанхэн отказался от 8-го сервера, перейдя на 7-й. Фанхэн промолчал и решил предоставить Чэнь Юю самому разобраться в этом. По мнению Чэнь Юя, молчание Фанхэна было молчаливым согласием. Он сглотнул, и ему потребовалась почти минута, чтобы переварить новость. Неудивительно, что 8-й сервер в последнее время был таким тихим. Значит, это из-за того, что он отправился на 7-й. Но Фанхэн довольно дерзок и безжалостен. Видя, что основная сюжетная линия 8-го сервера не может быть завершена, без колебаний отправился на 7-й сервер, где ему придется начинать с нуля и соревноваться со старыми игроками, которые играют там уже более 10 лет. В голове Чэнь Юя пронесся шквал мыслей. Глава 398. Перенос сервера. Несмотря на это, различные крупные игровые гильдии 8-го сервера уже молчаливо признали, что тюремная армия Фанхэна и Федерация занимают сильные позиции. Конечно, главной причиной этого было то, что некоторое время назад они были разбиты тюремной армией, что вселило в них страх. Но, теперь, когда Фанхэн на 7-м сервере, все на 8-м сервере не будут сидеть сложа руки, а тюремная армия, скорее всего, будет передана в управление тяжелой промышленности Северной реки. Если другие игроки узнают об этом, то 8-й сервер, который, наконец, удалось стабилизировать, снова погрузится в хаос. Возможно, гильдии игроков даже объединят свои силы, чтобы бросить вызов тюремной армии в очередных попытках разделить выгоду. Чэнь Юй много думал, он чувствовал, что сильно вырос за это время, и что стал мыслить более объективно. «Я понимаю», Чэнь Юй вздохнул и сказал глубоким голосом: «Фанхэн, я постараюсь сохранить это в тайне, но ненадолго. Все в любом случае раскроется, так что будь осторожен». Фан Хэн был удивлен. «Что ты там понял? Твоя внезапная потребность в таком количестве ингредиентов нужна для основной сюжетной линии, верно? Но Фан Хэн, как я должен доставить их тебе? Как давно ты живешь на седьмом сервере? Ты уже построил убежище?» Фан Хэн ответил: «Не беспокойся об этом. Как только ингредиенты будут собраны, отправь их в ближайшие контактные пункты темных рыцарей. Заберу их оттуда». «Ну конечно, темные рыцари». Чэнь Юй еще больше уверился в своих догадках. Фан Хэн отправился на седьмой сервер ради основной сюжетной линии. «Хорошо, после того, как ингредиенты будут собраны, я распоряжусь доставить их в контактную точку темных рыцарей». «Спасибо, брат». Фан Хэн считал, что Чэнь Юй все еще очень надежен. Положив трубку, он потянулся. «Хорошо, продолжаем». После звонка Фан Хэн снова вышел в интернет. Время торопило. Воспользовавшись тем, что Федерация собирала ингредиенты, он быстро телепортировался обратно на восьмой сервер и передал Цуякану коробку с информацией, которую он только выменил у темных рыцарей на седьмом сервере. «Взгляни, информация, которую я только что достал. Не забудь сделать копию для темных рыцарей позже». Цуякан сначала был недоволен тем, что Фан Хэн прервал эксперимент. Однако, когда он начал перелистывать информацию, он не мог оторвать от нее глаз. «Эта информация, она будет очень полезной». После того, как Цуякан пролистал несколько страниц подряд, его дыхание стало немного учащенным. Он ускорился и пролистал страницу за страницей. «Даже информация, связанная с карантинными зонами. Я подготовлю копию и передам ее Дэвиду». «Подсказка. Ваше убежище получило данные исследований. Сбор. В течение следующего 31 дня скорость исследований вашего убежища увеличится на 350%. Подсказка. Вы передали данные исследования метеорита первого поколения темным рыцарям. Скорость исследования метеорита первого поколения значительно увеличилась. Вы получили 22000 очков вклада в основную сюжетную линию. Вы повлияли на последующую основную сюжетную линию». Фан Хэн был поражен выскочившимися игровыми подсказками. 22000 очков вклада – немало. Полезно играть на двух серверах. Я могу получить большое количество очков вклада с обеих сторон. Замечательно. Выходит, их исследования метеорита первого поколения уже достигли этой стадии. Цуякан пролистал информацию и удивленно прищелкнул языком. Эта информация поможет доработать и оптимизировать последующие шаги по исследованию и экспериментам, возможно, даже довести их до совершенства. Я думаю, что первая партия исследовательских препаратов будет завершена очень скоро. В игре 4:30 утра. Из-за впечатляющего боевого опыта Фан Хэна на восьмом сервере Федерация седьмого сервера сохраняла высокий уровень бдительности и подготовила надлежащие меры предосторожности. После экстренного совещания Чен Я снова вышла в сеть. Все подтвердилось. Он Фан Хэн с восьмого сервера. Два других игрока Федерации, которые сопровождали ее в миссии, были шокированы, услышав эту новость. Он сменил сервер. Если бы эта новость просочилась, то это, безусловно, вызвало бы большой переполох на обоих серверах. Если это правда он, то что он здесь делает, когда восьмой сервер так хорошо развивается? Чен Я открыла рот, но покачала головой, ничего не говоря. Действительно, судя по просочившейся информации, Фан Хэн потратил столько усилий, чтобы претендовать на основную сюжетную линию. Но разве в таком случае он не должен быть за темных рыцарей? Почему он связался с армией мусорщиков? Это ведь совсем разные стороны. Чувствуя некое подобие беспокойства, Вэй Чунь спросил: «Может, информация неверна?» «Невозможно. Начальство уверено, что это Фан Хэн. Что нам теперь делать?» «Нам не давали никаких инструкций. Ждать и следить, наблюдать и действовать соответственно. У Фан Хэна должна быть какая-то цель для вступления в армию мусорщиков. Наша задача по-прежнему заключается в получении божественного зелья и обеспечении безопасности людей. Кроме того, это дело должно держаться в секрете, понятно?» «Так точно», — ответил Вэй Чунь, но в его голове царил хаос. Он вдруг что-то заметил и указал в сторону. «Смотрите, Фан Хэн вышел». Под ночным небом Чен Я увидела, как Фан Хэн в одиночку покидает склад. Он что-то сказал охраннику у входа в склад, а затем в одиночестве пошел к площади. «Куда он идет?» «Тихо, не шуми, ждем и смотрим». Фан Хэн только вернулся на седьмой сервер. Его все еще мучила проблема сырья. Федерация помогла подготовить большое количество ингредиентов. Он мог использовать пространственный разрыв темных рыцарей, чтобы собрать ингредиенты со всего сервера и доставить их в район города Эдшкрик. Но тут возникла проблема. Как действовать дальше? Как выполнить последний шаг? Транспортировать ингредиенты из лагеря темных рыцарей в армию мусорщиков города Эдшкрик. Фан Хэн признал, что он до жути жаден. У него была идея поднять очки чести армии мусорщиков до пика, завершить текущую основную сюжетную линию седьмого сервера и найти организатора армии мусорщиков. Поэтому Фан Хэн попросил у Федерации большое количество ингредиентов. Перевозка такого объема ингредиентов из лагеря темных рыцарей в город на грузовике займет слишком много времени. Темные рыцари готовы мне помочь, доставив товар в город, но армия мусорщиков не особо жалует их. Обе стороны, безусловно, устроят перепалку. Так и попросить армию мусорщиков забрать товар у темных рыцарей я не могу. Что касается зомби, они недостаточно быстрые, и это небезопасно. Вдруг грузовики перевернутся, с ними за рулем это было бы неудивительно. Как же сложно. Фан Хэн был обеспокоен, медленно идя к площади. Вдруг его глаза загорелись. А, Чен Яи, они все еще здесь? Отлично. Улыбка появилась на лице Фан Хэна, когда он пошел прямиком к ним. Нас обнаружили, проговорил Вэй Чунь. Он чувствовал небывалое давление, зная, что перед ним знаменитый Фан Хэн из восьмого сервера. Чен Я, он идет к нам. Импровизируй, сказала Чен Я и встала. Глава 399. Помощники. Фан Хэн, о, вы тоже здесь. Издалека Фан Хэн помахал им рукой, приветствуя их дружелюбно, будто они были старыми друзьями. Не отдыхайте в такое позднее время. Госслужащие очень занятые. Да, ха-ха, я все прекрасно понимаю. Служение народу, идеология и все такое. Чен Я нахмурилась. Она не понимала, что задумал Фан Хэн. Узнав, что Фан Хэн приехал на седьмой сервер, чтобы участвовать в основной сюжетной линии, Федерация заметно занервничала. С определенной точки зрения, они были конкурентами. Не надо так нервничать. Я ведь не соврал, когда сказал, что я Фан Хэн. Не моя вина, что ты не поверила. Фан Хэн потер затылок и посмотрел на серьезно выглядящих Вэй Чуня и Чен Я позади него. Что ты пытаешься сказать? Спросил Вэй Чунь. Вообще-то, я хочу попросить вас об одолжении. Чен Я была потрясена. Одолжение? Ну, да, небольшая услуга. Можете не верить мне, но я все это время сотрудничал с Федерацией, и у меня хорошая репутация. Можете поспрашивать. Фан Хэн мягко улыбнулся. Как насчет этого? Божественное зелье. Я дам его вам взамен. Они были сильно удивлены. Божественное зелье было их главной целью для вступления в ряды темных рыцарей. Фан Хэн, мне нужно переговорить с начальством. На это Фан Хэн сделал жест «давай». Конечно, но поторопись. Ты знаешь о моем соглашении с Рошем. Осталось не так много времени. Полчаса спустя, небо все еще было темным. Маленькая белая машина была припаркована на полпути вверх по горной дороге. Лагерь темных рыцарей города Эдшкрик был построен на полпути в гору. Фан Хэн, ты здесь. Ай Лэй вышел из лагеря с озабоченным выражением лица. У тебя слишком много вещей. Даже не говори о их сортировке. Одна только телепортация стоила нам огромного количества кристаллической энергии, пожаловался он с горькой улыбкой. Услышав, что Фан Хэну нужна помощь в транспортировке материалов, Ай Лэй сразу же согласился. Но он не ожидал большого количества ингредиентов, что заполнит весь их лагерь. Ну зачем ты так? Мы оба пытаемся спасти этот мир. К чему эти придирки? Фан Хэн подмигнул Ай Лэю. В задней части грузовика есть немного голубой кристаллической руды. Считай это инвестициями в спасение апокалиптического мира. В реальном мире на складе лежало много необработанной голубой кристаллической руды. На восьмом сервере уже складировались голубые энергетические кристаллы лучшего качества, поэтому Фан Хэн больше не интересовался этой рудой. Фан Хэн также посчитал лишним перемещать ее снова и снова, поэтому он отдал ее Ай Лэю в качестве платы за использование устройства, разрывающего пространство. В самом деле, обрадовался Ай Лэй, услышав это. Он подошел к задней части грузовика и увидел, что грузовик наполовину заполнен рудой. Он пришел в восторг. Эй, Фан Хэн, я знал, что тебе можно довериться. Ну конечно, мой девиз, если делать деньги, то вместе. Ха-ха-ха. Они посмотрели друг на друга с молчаливым пониманием и улыбнулись. Пойдем, я покажу тебе товар. Подсказка. Ваша дружба с Ай Лэем значительно улучшилась. В маленькой белой машине трое оставшихся уставились друг на друга, без слов понимая мысли каждого. Фан Хэн действительно связан с темными рыцарями, и кажется, у них очень тесные отношения. Должно быть, он тайно выполняет миссию основной сюжетной линии. Но как это возможно? Вэй Чунь задал вопрос, который был у всех на уме. Разве они не враждуют? Почему их отношения по-прежнему хороши? Никто не ответил. По мнению Чен Я, у Фан Хэна было слишком много тайн. Через некоторое время Фан Хэн снова вышел из лагеря. Тук-тук-тук. Фан Хэн постучал в окно и подал знак, чтобы они опустили стекло. Следуйте за мной. Чен Я и двое других вышли из машины и последовали за Фан Хэном в лагерь темных рыцарей. Как только они вошли в лагерь, они почувствовали сильный запах трав. Увидев гору ингредиентов, сложенных в лагере, они немного растерялись. Оглядевшись вокруг, они поняли, что весь лагерь был заполнен ингредиентами. Кроме главного прохода, все остальные места были заполнены ингредиентами. В этот момент Чен Я вспомнила, что не так давно на собрании слышала, что Фан Хэн запросил большую партию ингредиентов у Федерации седьмого сервера. Хотя главнокомандующему очень не хотелось предоставлять ингредиенты конкуренту, репутация Федерации была важна, поэтому он сдержался и выделил большое количество запасных ингредиентов для Фан Хэна. Сначала они думали, что ингредиенты нужны организации или убежищу, на которые Фан Хэн полагался или которые создал сам. Однако оказалось, что они нужны именно ему. Но зачем ему столько ингредиентов? Есть ли у него место, где их хранить? Как и Чен Я, Вэй Чунь тоже был в замешательстве. Позвольте представить вас. Это Ай Лэй из темных рыцарей. Ай Лэй кивнул им троим. А это те, кого я нанял доставить товар. Фан Хэн показал на Чен Я, затем указал на несколько старых грузовиков рядом с ней. Наша задача заключается в транспортировке. Как вы можете видеть, в лагере много ингредиентов, и это только часть. Еще больше будет доставлено сюда после. Ай Лэй временно одолжил нам эти 4 грузовика. Постарайтесь максимально использовать вместимость грузовиков, заполнив их до отказа. Затем отправляйтесь в путь. Я буду на складе. В путь? Куда? Чен Я застыла. Армии мусорщиков города Эдшкрик, откуда мы только что пришли. Армии мусорщиков. Помогать их врагу на глазах у темных рыцарей. Это вообще хорошая идея. Чен Я растерялась и внимательно посмотрела на Ай Лэя. Однако, вместо ожидаемой реакции, она увидела, что Ай Лэй никак не отреагировал и продолжал улыбаться, казалось, пребывая в хорошем настроении. Кто не знал, мог подумать, что темные рыцари и армия мусорщиков работают вместе, как партнеры, и что они финансируют ресурсы друг друга. Они были в растерянности. Их мировоззрение было немного затронуто. Может ли быть, что с этой партией трав что-то не так? Неужели Фан Хэн и темные рыцари объединили свои усилия, устроив ловушку армии мусорщиков? Задались они вопросом. Ай Лэй сказал, работа предстоит тяжелая. Мои люди помогут вам погрузить ингредиенты в грузовики. Однако мы не можем войти в Эдшкрик, поэтому остальное на вас. Спасибо, брат. Дай мне знать, если тебе что-нибудь понадобится в будущем. Фан Хэн похлопал Ай Лэя по плечу и передал несколько бутылок кофе игрокам Федерации. Приступаем к работе. Не стойте столбом. Нужно освободить пространство. В пути еще много ингредиентов. Если все пройдет гладко, вероятно, сможем перевести все к завтрашнему полудню. К завтрашнему, что это значит? Мы будем перевозить травы целый день, сколько там всего трав? Подумала троица. Вэй Чун с открытым ртом смотрел на Чен Я. Чен Я кивнул Фан Хэну. Хорошо, мы займемся этим прямо сейчас. Вэй Чун молча взял баночку кофе у Фан Хэна, открыл и выпил одним махом, думая. В последнее время зарабатывать стало непросто. Глава 400. Ни к чему хорошему. Техотдел подтвердил, что игрок, появившийся на седьмом сервере, это Фан Хэн из восьмого сервера. В этом нет никаких сомнений. После подтверждения того, что игрок в рейтинге лидеров и есть Фан Хэн из восьмого сервера, различные гильдии всполошились. Они были серьезно напуганы. Все они по несколько раз изучали видео с Фан Хэном. На видео силы, которую продемонстрировал Фан Хэн, было предостаточно, чтобы уничтожить небольшие убежища и нанести сокрушительный удар по убежищу среднего размера. Только убежище большого размера могло защититься от него. В связи с этим представители большинства крупных гильдий рассматривали возможность его найма. К сожалению, бесчисленные предложения тонули, как камни в море. Игровая студия Фан Хэна просто игнорировала их. С момента запуска 7го сервера прошло более 10 лет. И игра уже вошла в стабильное состояние, а большинство интересов в игре уже были разделены. Но вот у них появился сильный конкурент, как Фанхен. Это означало, что часть ресурсов, находящихся в их руках, неизбежно будет перераспределена. Никто не хотел допустить такого развития событий. Как ведущая гильдия седьмого сервера, после получения новостей о Фанхане, игровая гильдия «Левый путь» немедленно организовала видеоконференцию между всеми основными игровыми гильдиями. Последние новости с черного рынка подтверждают, что Фанхен в настоящее время находится в городе Эдшкрик. Я слышал, что игроки в районе города Эдшкрик сражаются с армией мусорщиков. Так зачем Фанхену туда идти? Есть возможность, что это связано с основной сюжетной линией, но это не важно. Фанхен только прибыл на седьмой сервер. Пользуясь тем, что он еще не оперился, избавиться от него сейчас – наш лучший шанс. Чем дольше мы тянем, тем сложнее будет с ним справиться. Мужчина средних лет кивнул в знак согласия. Я изучил информацию о нем, и его скорость роста ужасает. Сначала я не поверил, но посмотрите, сколько дней прошло. По очкам вклада в основную сюжетную линию он уже поднялся до восьмого места. Неважно, какой ценой, мы должны избавиться от этого индивида и загнать его обратно, туда, откуда он пришел. Я связался с игровой компанией «Страна драконов» из района города Эдшкрик и позаимствовал их телепортационный проход и убежище в качестве передового лагеря. Президент игровой гильдии «Левый путь» прервал дискуссию со словами: «Пора принять решение. Наше будущее в наших руках, травы». Ранним утром, когда солнечный свет пробивался сквозь просветы в деревьях и оставлял на дороге пестрый след, Чен Я выпила 12-ю баночку кофе. В течение нескольких последних часов она курсировала туда и обратно между лагерем темных рыцарей и городом Эдшкрик. Чен Я уже была не на самую малость обескуражена. Зачем Фанхен набрал столько ингредиентов? Точно ли они нужны для основной сюжетной линии? Неужели по сюжету он должен помогать армии мусорщиков? Как бы она ни смотрела на это и сколько ни размышляла, все было похоже на финансирование врага. Как раз в это время Чен Я получила срочное сообщение от связного по рации. Она поспешно припарковала грузовик у обочины и сразу же вышла в сеть. Чен я только что получила новости о том, что 17 крупных гильдий седьмого сервера достигли соглашения в совместной борьбе против Фанхана. Чен Я с потрясением слушала это. Игроки седьмого сервера никогда не были настолько едины. Она не ожидала, что они так скоро достигнут соглашения по вопросу борьбы с Фанханом. Сообщается, что эта операция была организована игровой гильдией «Левый путь». 17 гильдий собрались за ночь через устройство, разрывающее пространство, возле города Эдшкрик. Предположительно, они начнут атаку на город около полудня. На первый взгляд, причина в устранении угрозы в виде армии мусорщиков. Однако основная цель – Фанхен. 17 крупных гильдий объединились. Если они действительно объединились ради достижения цели и будут действовать сообща, то перед их силой будет трудно устоять даже Федерации седьмого сервера. Чен Я поняла, что на сей раз Фанхен оказался в беде. «Шеф, что будем делать?» «Последние инструкции от начальства – действовать по обстоятельствам». «Да, я поняла». Внутренне Чен Я понимала, что исполнительный директор Федерации седьмого сервера также не хотел, чтобы Фанхен находился на седьмом сервере. В конце концов, его появление может повлиять на контроль Федерации над седьмым сервером и на завершение основной сюжетной линии. Если бы они могли использовать эту возможность, чтобы прогнать Фанхена, то, скорее всего, они были бы только рады сделать это. Даже если бы ничего не получилось, то битва помогла бы оценить его силу. В то же время, в игре Фанхен также получил уведомление о сообщении. Подсказка. Вы получили экстренное сообщение из внешней игровой кабины. Сообщение. Чрезвычайная ситуация. Выйди в автономный режим. Это очень срочно. Жду тебя. Сердце Фанхена заколотилось. Срочно. На восьмом сервере возникли проблемы. Фанхен припарковал грузовик, бросил на месте спальный мешок и вышел из сети. Открыв игровую кабину, Фанхен увидел Мо Цзявэя, суетящегося и беспокойно расхаживающего по комнате. Что случилось? Могло ли? Мо Цзявэй не стал выслушивать его догадки. У нас большие проблемы. Нас раскрыли. А, черт! Мо Цзявэй выругался низким голосом и объяснил: мой друг только что передал мне, что гильдии седьмого сервера объединили усилия, чтобы разобраться с тобой, одним тобой, неужто? И как они собираются справиться со мной? Фанхен поднял брови, немного удивленный тем, что новость просочилась чересчур быстро. Однако больше всего его интересовала не утечка. Ему было любопытно, как гильдии собираются поступить с ним. В конце концов, он был один на седьмом сервере, и у него даже не было убежища. Они уже знают, что ты в Эдж-Крик. Они намерены напасть на город в полдень после рассвета и полностью уничтожить армию мусорщиков, попутно убив тебя, чтобы выгнать из седьмого сервера. Планируют напасть на армию мусорщиков, как самоуверенно. Фан Хэн опустил голову, размышляя. Не ожидал такой бурной реакции от них. Они проделали весь этот путь, чтобы разобраться с армией мусорщиков. Но неужели армия мусорщиков не продержится? В таком случае нужно просто накормить их всеми доступными зельями. Первоначально Фан Хэн планировал сжечь склад после обмена всех готовых зелий военачальника на награды. В конце концов, он был на стороне темных рыцарей, поэтому не хотел навлекать на себя неприятности. Однако в связи с грядущим нападением ему пришлось изменить свои планы. Позволю им сражаться с армией мусорщиков под бустами. В случае поражения армии мусорщиков, есть команда зомби. А если это не сработает, то всегда можно слинять. Да, пусть сражаются. Фан Хэн считал, что в любом случае не окажется в невыгодном положении. Условием для получения достаточного количества очков было то, что он должен был сдать задание до того, как обе стороны начнут сражаться. По какой-то причине, увидев улыбку на лице Фан Хэна, Мо Цзявэй вздрогнул, подумав, неужели он опять что-то затеял. Немного поразмыслив, Фан Хэн объявил, хорошо, я понял, преподам им урок. Ах да, нужно усилить оборону на восьмом сервере. Будь осторожен, люди с седьмого сервера могут доставить неприятности. Свяжись со мной, если что-то случится. Глава 401. Сюрприз. Утром Осборн, как обычно, отправился на склад ингредиентов для инспекции. Он заметил большой грузовик, припаркованный у входа на склад. Несколько членов армии мусорщиков перетаскивали большие коробки из грузовика. Коробки были свалены у входа на склад, занимая много места. Нахмурившись, Осборн подошел и спросил, что это за грузовик и откуда взялся этот груз. Почему он свален у склада? Это Фан Хэн. Он сказал, что часть ингредиентов, необходимых для приготовления зелья, закончилась, поэтому он достал партию. Выслушав его, Осборн замер, недоумевая. Закончились? Как? Он что, съел все? В этот момент он увидел Роша, агрессивно идущего неподалеку с группой НПС из армии мусорщиков. Рош, Осборн, Фан Хэн на складе? Спросил Рош, заглядывая на склад. Я ищу его. Он сказал, что сегодня преподнесет мне сюрприз. Да, я тоже его ищу. Осборн кивнул. Пока они разговаривали, сбоку подоспел охранник. Он шепнул Осборну на ухо, подробно рассказывая о произошедшем прошлой ночью. Призыв зомби, способность Фан Хэна, охранники не дежурили прошлой ночью. Осборн нахмурился, когда вопросы заполонили его разум. В этот момент подъехал еще один грузовик и остановился возле склада. «Привет, Рош, Осборн». Фан Хэн спрыгнул с грузовика и помахал им рукой. Осборн спросил низким голосом. «Фан Хэн, что все это?» «Говорят, ты израсходовал ингредиенты со склада?» «Действительно, ингредиентов было недостаточно. В конце концов, без одного типа ингредиентов не оставалось выбора, кроме как остановить производство». В тоне Фан Хэна прозвучало сожаление. Осборн был еще больше озадачен. Он считал, что в словах Фан Хэна нет ни доли правды. «Ты сам добыл все это?» «Не без усилий, конечно, довольно», — фыркнул Рош, прерывая разговор. Его терпение было исчерпано. «Вы двое, это подождет. Фан Хэн, где твой обещанный сюрприз?» «Он готов, следуйте за мной», — сказал Фан Хэн и, возглавив группу, пошел к складу сзади. Осборн и Рош последовали за ним на склад. Первый был ошеломлен, когда увидел сцену на складе. На складе несколько зельеваров, которые изначально отвечали за приготовление зелий, выглядели изможденными, деловито сортируя ингредиенты для приготовления зелья военачальника. На краю склада стояли ящики с готовыми зельями военачальника. Что происходит? Прошла всего ночь, когда они успели приготовить столько зелья военачальника. Неужели все так, как сказал Фан Хэн? Ингредиенты на складе закончились? Потрясенно подумал Осборн. Рош тоже был потрясен, на его лице промелькнула радость. Фан Хэн, все это, зелье военачальника, они самые. Осборн не мог поверить в то, что видел. Он внезапно обернулся на Фан Хэна. Ты сделал их один? На лице Фан Хэна появилась улыбка, и он указал на зельеваров, которые выглядели хуже мертвых. ни один. Они мне очень помогли». Осборн глянул на Зельеваров. Каждый из них изобразил улыбку хуже слез. Как ему это удалось? Невозможно приготовить столько зелий за одну ночь, даже с посторонней помощью, размышлял Осборн. Он очень четко представлял себе стандарты присутствующих зельеваров. Для них уже было необычным сделать 50 бутылочек за день. 1000 бутылочек были для них непосильной задачей, даже под угрозой их жизни. В таком случае может проблема с зельями. Осборн искал подвох, когда пришел к ужасающей мысли. С потемневшим лицом он подошел к наполненному ящику и достал оттуда бутылочку. Когда он открыл крышку, в нос ударил знакомый запах. Он сделал глоточек. «А, с зельем все в порядке. Это действительно зелье военачальника Е-класса. Качество нельзя назвать высоким, но оно определенно достойное. Но все же, как такое возможно? Как он смог произвести столько достойного продукта за одну ночь?» Осборн взял еще одну бутылочку и еще одну. Обе были приличными. Он сделал несколько шагов в сторону, открыл еще один ящик и достал бутылочку. Все были такими же. Ситуация, сложившаяся перед Осборном, была выше его понимания. Разум подсказывал ему, что с продукцией, произведенной за ночь в таком большом количестве, будет проблема. Однако он не мог понять, в чем. Выражение лица Осборна было немного пугающим. Рош смотрел на Осборна, проверяющего ящики один за другим, и не удержавшись, подошел к Осборну. «Ну так что, проверил, пригодны?» Осборн остановился и замолчал, оглядываясь на Фанхана. «Проклятие, скажи что-нибудь!» Взбесился Рош, видя, как Осборн медлит и молчит. У него больше не было сил сдержаться. Ничего не говоря, он взял из ящика бутылочку с зельем военачальника и выпил. Когда зелье попало ему в рот, по его телу разлилась знакомая прохлада, освежающая, как большой глоток газированной колы в жаркий день. Бах! Приложив немного силы, Рош раздавил бутылочку в руке. Ха-ха-ха! Поистине зелье военачальника. Он обернулся к Фанхану, его глаза будто бы горели. «Хорошо, Фанхан, ты не разочаровал меня. Твой вклад в эту миссию не будет забыт. Спасибо за доверие». Фанхан улыбнулся и кивнул Рошу. Осборн с недоверчивым выражением лица пересчитывал ящики, скопившиеся на складе. На складе по меньшей мере 1000 бутылочек с зельем военачальника. Сделать столько физически невозможно. Недоумевая, Осборн обратился к Фанхану. «Скажи, как ты это сделал? В апокалиптическом мире люди вроде нас должны как-то выживать, так ведь?» Сказал Фанхан и жестом показал на зельеваров в комнате. «Я продолжу делать зелья военачальника, а их временно оставлю у себя, они помогут мне, не проблема». Осборн немедленно согласился на просьбу Фанхана. Его первоначальный шок и недоверие превратились в экстаз. Неважно, как он это провернул. С такой эффективностью в производстве зелий, мы сможем поставлять зелье военачальника в ближайшие районы. Самую большую проблему, с которой столкнулась армия мусорщиков, можно считать решенной. Что еще более важно, у Фанхана есть способ достать еще больше ингредиентов. Глава 402. Быстрое накопление очков вклада. Это означает, что мы можем приготовить еще больше зелий военачальника. С определенной точки зрения, количество зелий военачальника определяет общую боевую мощь армии мусорщиков. В сравнении со способностями Фанхана в приготовлении зелий, ничто другое не имеет значения. Неважно, что он скрывает, лишь бы он мог делать зелья военачальника, все его запросы можно удовлетворить. Рош не понимал, о чем толковали Фанхан и Осборн. Он только знал, что теперь у всей их команды могло быть большое количество зелий военачальника и, что им больше не нужно искать зелья или выпивать бутылку только тогда, когда оно требуется, а пить, когда захотят и сколько захотят. Рош облизал губы и взял еще одну бутылочку с зельем военачальника. Открыв бутылочку, он выпил содержимое и вскоре почувствовал в своем теле бесконечную силу. Ему не терпелось испытать свою силу на нескольких выживших и выпустить свой гнев. С таким количеством не составит труда справиться с этими упрямцами из убежищ. Настало время отплатить за предыдущие 2 дня поражений. В глазах Роша снова вспыхнул задорный огонек. «Братья, берите по 20 бутылок каждый. Пришло время преподать урок этим отбросам». Рош высоко поднял правую руку. «За мной, раздавим их, уа!» Когда члены армии мусорщиков услышали слова Роша, все обрадовались и зарычали, как дикие звери. На какое-то время боевой дух армии мусорщиков взлетел до небес. Фанхан стоял в стороне и наблюдал за ликующими людьми. Перед ним быстро обновлялся ряд игровых подсказок. Подсказка. Вы предоставили Осборну 2812 зелий военачальника. Подсказка. Суммируя очки за зелья военачальника, ваши очки армии мусорщиков составляют 3556500. Ваш уровень в армии мусорщиков повысился до 14 го, командир 2 го уровня зоны боевых действий. Подсказка. Рейтинг благосклонности Раша значительно возрос. Подсказка. Рейтинг благосклонности Осборна значительно возрос. Подсказка. Рош распространил зелье военачальника среди элитных членов армии мусорщиков. Боевой дух армии значительно повысился. Игрок получил специальный навык усиления высокий боевой дух, дополнительное увеличение силы боя и конечного урона. Поднялся сразу на 8 уровней. Фан Хэн причмокнул губами. Похоже, Рош командир боевой зоны 3 уровня. Не хватает всего одного уровня, чтобы сравняться с ним. Несмотря на то, что такое быстрое повышение было довольно приятным, этого недостаточно. Предстоит долгий путь, прежде чем я достигну вершины. Федерация все еще должна была прислать большую партию ингредиентов. По расчетам Фанхана, после использования всех ингредиентов он более или менее достигал своей цели. Его сердце пылало от страсти, когда он приготовился продолжить приготовление зелий. Рош был в восторге. Похлопывая Фанхана по плечу, он похвалил его. «Фан Хэн, ты хорошо постарался. Я поведу людей, чтобы очистить оставшиеся участки города Эдшкрик. Останешься здесь и будешь производить зелья для Осборна, или пойдешь со мной, чтобы порубить этих ублюдков. Думаю, мне лучше остаться. Есть еще много ингредиентов, которые пришлют. Некоторые из них очень чувствительные и имеют ограниченные по времени эффекты. Если задержаться, они могут испортиться. Твое дело». Рош кивнул. «Когда вернемся, отпразднуем это вместе. Есть еще кое-что. Я тут услышал, что выживальщики собрали много людей и хотят полностью уничтожить армию мусорщиков. Думаю, стоит начать с этого места». Фан Хэн достал карту и указал на убежище игроков. «Хех, уничтожить нас – не вопрос. Давай начнем отсюда». Для Раша, независимо от того, игроков какого убежища он решил убрать первыми, было неважно. «Братья, готовьтесь. Выступаем через час». «Уа-а-а». Солдаты армии мусорщиков ревели, снова и снова, безудержно выпуская свой гнев. Когда Рош ушел с группой, полной боевого духа, Осборн обернулся к Фан Хэну. «Фан Хэн, мне нужно, чтобы ты сосредоточился на приготовлении зелья военачальника. Все присутствующие в твоем полном подчинении. А я пока постараюсь собрать новую партию ингредиентов. Справишься со всем сам?» «Само собой», — ответил Фан Хэн и подумал про себя. «Простое приготовление зелий. Пустяки. Чем больше, тем лучше». Предыдущей ночью появилась первая волна распространителей, и эффективность изготовления зелий удвоилась. К сегодняшнему вечеру должны были появиться вторая и третья волны. Фан Хэн не беспокоился о предстоящей нагрузке, ведь эффективность только достигнет своего пика. Фан Хэн скопировал вчерашний тон Осборна и добавил: «Столько ингредиентов, сколько сможешь достать». «Ха-ха-ха, да». Осборн был необычайно взволнован. «Когда покончим с этим, я лично доложу о твоих достижениях лорду Кукубарну». Чен Я, которая ждала в грузовике, в ожидании разгрузки, услышала шум, доносящийся со склада. «Что происходит?» Чен Я высунула голову из окна и посмотрела на склад снаружи. По совпадению, она увидела, как Рош выводит со склада группу разгоряченных членов армии мусорщиков. Такое ощущение, что предстоит еще одна крупная операция. Почти вся команда мобилизована. Что же такого произошло на складе? Интересовалась Чен Я. После того, как Фан Хэн отправился на склад, вся армия мусорщиков стала еще более буйной. В этот момент в сердце Чен Я появилось нехорошее предчувствие. Она слегка нахмурилась и опустила голову, смотря на время. Судя по времени, гильдии игроков седьмого сервера должны уже отъезжать. Вполне вероятно, что они встретятся на полпути. Нужно срочно сообщить об этом. «Эй, а, Фан Хэн, Фан Хэн», появившийся у окна, напугал Чен Я. «Вот, лови». Фан Хэн бросил несколько баночек кофе в машину через окно. «Спасибо за работу». Фан Хэн махнул рукой Чен Я. «У темных рыцарей еще много ингредиентов. У нас мало людей, поэтому я рассчитываю на тебя. Обещаю достать божественное зелье. МГМ, хорошо». Получив огромное количество очков вклада, Фан Хэн был в хорошем настроении. Напевая какую-то мелодию, он шел прямо к центральной площади города. Чен Я взяла одну из баночек и сделала глоток. Она отправила сообщение контактному лицу Федерации через рацию выживания, напомнив ему, чтобы он обратил внимание на необычные передвижения армии мусорщиков. Затем она завела грузовик и продолжила перевозить груз. На центральной площади города Фанхэн подошел к Яту. «Фанхэн, ты не солгал мне. Твой талант в зельеварении поражает даже меня. Ты действительно гений». «Хе-хе, не гений, просто везунчик». Заработав большое количество очков вклада, Фанхэн был готов посмотреть, какие предметы у Яту есть в наличии. После повышения до командира зоны Фанхэн увидел, что в колонке обмена значительно увеличилось количество предметов для обмена. Открыв колонку обмена, он сразу же обратил внимание на фиолетово-красное зелье в первом ряду. Глава 403. Засада. Предмет. Высокоуровневое божественное зелье. Описание. Особое зелье, изготовленное армией мусорщиков. Исключительно сложное в изготовлении, встречается крайне редко. Только высокопоставленные командиры армии мусорщиков могут обменять его. Предупреждение. Срабатывает при низком уровне сложности игры. Данное зелье расценивается как зелье повышенного риска. После приема существует высокая вероятность получения игроком урона. Прежде чем использовать его, игрок должен принять божественное зелье среднего уровня и соответствовать требованиям к телосложению. Принудительное употребление может привести к необратимым и неизвестным последствиям. То есть, черви в зелье высокого уровня сильнее тех, что в зелье низкого уровня. Или же зелье высокого уровня отличается особыми ингредиентами, позволяющими ускорить эволюцию червей внутри тела. Раздумывая, Фанхэн купил по 3 бутылочки зелья высокого, среднего и низкого уровня, собираясь отнести их в лабораторию Цуякана для исследования. Высокоуровневые зелья были очень дорогими. Каждая бутылка обошлась ему в 700 000 очков вклада. К счастью, за время изготовления зелий он заработал более 3 миллионов очков вклада, и этого было достаточно для обмена. После покупки Фанхэн продолжил просмотр оставшихся материалов. Помимо зелий, в колонке обмена было много строительных материалов. О, тележка! Взгляд Фанхэна остановился на тележке на колонне обмена. Как организатор совместной операции, игровая гильдия «Левый путь» вложила в операцию большое количество рабочей силы и ресурсов. Главы гильдии избрали Тяньчжэня в качестве временного командира. Гильдия «Страна драконов» была хорошо знакома с районом около городка Эдшкрик, а глава гильдии, Нюся, несколько раз сражался с армией мусорщиков из Эдшкрика и имел немалый опыт. Именно поэтому он был назначен одним из заместителей командира операции. Нюся только недавно узнал о переводе Фанхэна на 7-й сервер, но сразу же связал это с нападением армии мусорщиков. Вспомнив произошедшие не так давно события, он не мог ни спать, ни есть, грезя о возможности разделаться с Фанхэном. Представилась такая возможность. «На этот раз я покончу с тобой раз и навсегда». Полчаса назад, собрав игроков из различных союзов и гильдий, они двинулись на город Эдшкрик. На полпути к ним поспешно подошел Тао Юньлы, один из капитанов игровой гильдии «Левый путь», который отвечал за разведку. Он доложил: «Босс Тянь, разведотряд столкнулся с армией мусорщиков численностью 5-6 сотен человек. Они примерно в 2 километрах и направляются к нашей позиции». Тяньчжэнь был шокирован услышанным. 5-6 сотен. Там что, все силы мусорщиков? Нюся утвердительно кивнул и пояснил: если не считать невоюющих, то реальное число бойцов в армии мусорщиков города Эдшкрик меньше 600. Стало быть, все в сборе. Тяньчжэнь и замкомандиры от гильдии обменялись взглядами. Все они были взволнованы отличными условиями, складывающимися в их пользу. Атакуя они сам город, армия мусорщиков имела бы географическое преимущество, что отразилось бы на их наступательной мощи. Теперь же их противник покинул город. Даже небеса на нашей стороне. Идеальная возможность устроить засаду. Тяньчжэнь видел нетерпение в глазах командиров других гильдий. Глубоко вздохнув, Нюся предложил: армия мусорщиков города Эдшкрик не так уж и сильна. Наших сил достаточно, чтобы сокрушить их. Поскольку мы встретимся с ними за пределами их территории, мы не проиграем. Если сразимся здесь, то сможем свести потери к минимуму. Тяньчжэнь кивнул и посмотрел на игрока из разведотряда. Где Фанхэн? Он все еще там?